Когда ему сказали, что Бог не видим, мы святые иконы почитаем, а иконная честь на первообразное восходит, то он отвечал: «Всякому человеку можно Бога умными очами видеть». Тому недели 3 или 4 говорил ему казенного приказа дьяк Захар Ануфриев: «Худо у нас то учинено. Где торгуют хлебами и калачами, тут торгуют и образами». И ему, Федору, с тех пор вместилось в мысль о иконах, что не подобает поклоняться. Не стало кадашевца Рогозина, а ему, Федьке, был друг большой. И он по нем тужил и плакал долгое время, и от той кручины ходил вне ума, и начал мыслить о святых иконах, достойно ли поклоняться, потому что иконы пишут мужики простые, и пьяные, и небрежением, и продают в торгу просто. И как государь праздновал в соборной церкви ризи Господней, и он, Федька, начал себе мыслить, как он деньги, которые, будучи на денежном дворе, крал, объявит и отдаст, и государь его пожалует, вину его отдаст, и начнет его Федьку жаловать. И он, надеясь на государеву милость, начнет государю говорить, что Бог на небеси, а иконам достойно ли поклоняться. Чтоб государь велел свидетельство учинить, и будет достойно иконам поклоняться. И государь бы указал для икон устроить двор особый и писать те иконы всем иконописцам справчиво, и приставил бы к иконному делу честных людей. И как он был в Чудове монастыре под началом и приведен был в келью, и тут стоял образ Спасов нерукотворенный. И он, Федька, начал на тот образ смотреть, и тот образ начал притворяться разными виды. Подобные явления имели одинакую силу и в верхних слоях общества. При царе Михаиле настольника Илью Даниловича Милославского, будущего тестя царя Алексея, подкинули письмо, будто у него хранится волшебный перстень знаменитого дьяка Грамотина. Милославского долго держали за приставом, пересматривали все пожитки. При царе Алексея обвинен был в волшебстве родственник царский, боярин Семен Стрешнев, и это обвинение не прошло ему даром. У него отняли боярство и сослали в Вологду. Подкинуты были письма и на Матвеева с обвинениями в волшебстве и с желанием помешать браку царя Алексея на воспитаннице Матвеева Нарышкиной. Экономическая и нравственная несостоятельность общества были сознаны. Народ, живой и крепкий, рвался из пеленок, в которых судьба держала его долее, чем следовало. Вопрос о необходимости поворота на новый путь решен. Новости являлись необходимы. В сравнении тяжелый опыт произвели свое действие. Раздались страшные слова: «У других лучше». И не перестанут повторяться слова страшные, потому что они необходимо указывали на приближающееся время заимствований, учения, время духовного ига, хотя и облегченного политической независимостью и могуществом, но все же тяжелого. Дело необходимое, но тяжелое, не могло сделаться легко, спокойно, без сопротивления, которое вызывало борьбу, вело к перевороту, то есть к действию насильственному. Церковные преобразования пошли и от своих, от православных, но мы видели, как они были встречены, и свои православные показались неправославными. Относительно, собственно, науки, учения здесь остановились. Не хотели принимать учителей неправославных, учителями могли быть только греки и западнорусские ученые. Но иноверцы заходили толпами с другой стороны, в виде наемных офицеров, мастеровых всякого рода, заводчиков, лекарей. По естественному ходу дела новое должно было явиться в виде вещей непосредственно полезных, должно было начаться с мастерства. Кроме того, цивилизация закинула уже свои сети на русских людей, приманивая их к себе новыми для них удовольствиями и удобствами жизни. Часы, Картина, покойная карета, музыкальный инструмент, сценическое представление. Вот чем сначала мало-помалу подготовлялись русские люди к преобразованиям, как дети приманивались игрушками к учению. Все это уже мы видим в Москве в описываемое время в царствовании Алексея Михайловича. Понятно, что заморские штуки должны были появляться сперва наверху, во дворе и в домах знатных людей, где было больше знакомства с заморским и больше средства приобретать заморские диковинки. Простым людям запрещалось забавляться музыкою, велено было искать и жечь музыкальные инструменты, потому что, как явится музыка, так непременно примешается тут какое-нибудь суеверие и бесчинство. Но на перу у царя играл в органы немчин, и в сурну, и в трубы трубили, и в суренки играли, и по накрам, и по литаврам били. Не надобно забывать, что воспитателем царя Алексея Михайловича был западник Морозов, который еще при царе Михаиле шил немецкое платье своим воспитанникам царевичам и всем детям, воспитывавшимся с ними вместе. В царствовании Алексея подражатели Морозова размножились. Самые близкие к царю люди были самые большие охотники до заморского и дарили государю иностранными вещами. Богдан Матвеевич Хитрово подарил ему полукарету. Матвеев подарил царю карету черную, немецкую, на дуге, стекла хрустальные, а верх раскрывается надвое. Царевичу Федору подарил карету бархатную, около кареты письмо живописное. Во всей христианской Европе начатки драматических представлений или так называемые «мистерии» находились в тесной связи с богослужением. Содержанием их служили события священной истории. И у нас было подобное в печном действии «Ввержение трех отроков в печь в Вавилоне», «Шествие патриарха на осле вербное воскресенье». Еще при царе Михаиле русские послы, возвращавшиеся из Варшавы, рассказывали о театральных представлениях, которыми потешался король во дворце своем. При сыне Михаила подобные представления происходят и в Москве для великого государя. Содержание пьес бралось из Святого Писания. Сочинял их обыкновенно монах Семен Полоцкий. Из комедий светского содержания упоминается «Тимир Аксакова действа». Книга эта была наверху, у великого государя. Но игралась ли пьеса, неизвестно. Разыгрывали комедии немцы и дворовые люди Матвеева. В 1674 году была в селе Преображенском комедия. Тешили иноземцы, как Алаферну царю царица голову отсекла. И на органах играли немцы, да люди дворовые. Матвеева. Другая комедия была дана в присутствии царицы, царевичей и царевин. Тешили немцы и люди Матвеева, как Артаксеркс велел повесить Амана. Дело дошло и до балета. На заговенье была потеха. Немцы и люди Матвеева играли на органах, на фиолях и на страментах и танцевали. При описании этих новостей нас останавливает одно обстоятельство – что на представлении были царицы и царевны. Важно также известие, что царица сопровождала царя и на охоту. Начальником немцев, потешавших великого государя, был Йоган Готфрид. При нем перспективага письма мастер Петр Инглес. Но одних приезжих немцев и дворовых людей Матвеева оказалось недостаточно для комедийных действ. В 1673 году Матвеев приказал в Новомещанской слободе из мещанских детей выбрать 26 человек в комедианты и отвезти в немецкую слободу к магистру Готфриду. Так основалось в Москве театральное училище прежде Славяно-Греко-Латинской академии. Но и этих учеников не доставало. Брали подьячих и отсылали к магистру Ягану Готфриду для научения комедийного дела. Прежде других школ устроена была театральная школа для потехи великого государя. Но по всему было видно, что и другие школы не замедлят. Сильно чувствовалось, что отстали. Сильно чувствовалось и громко говорилось, что надобно учиться. В литературе, как и во всем быте, явственны признаки приближения нового времени. Быт русского народа до эпохи преобразования вполне выражается в его поэзии. Одних ее памятников достаточно для верной общей оценки этого быта. Поэтому нам необходимо остановиться на памятниках древней народной поэзии. Тем более, что если памятники народного творчества условливаются бытом народа, то, как обыкновенно бывает в истории, в свою очередь оказывают могущественное влияние на быт. Вслушавшись внимательно в эту длинную и однообразную песню русского народа, которую он заводит от Киева и от царя города и ведет через Волынь, Галич, Чернигов, Новгород, Москву, Казани, Астрахани и Сибири, мы видим ясно, что это народ, проживший 8 веков в одинаковых исторических условиях. Любимый образ фантазии певцов – это богатырь-казак. Название однозначащее. Как в X, так и в XVII веке русский мир был на Украине. Как в X, так и в XVII веке человек, которому было тесно в избе отцовской, у которого сила по жилочкам-живчикам переливалась, которому было грузно от силушки, как от тяжелого бремени, отправлялся в степь-поле, где ему легко найти, на ком попробовать свою силу молодецкую. Многое переменилось в государственном строе России с X до XVII века, от времен ласкового киевского князя Владимира до времен великого государя царя Алексея Михайловича, всея великие, малые, белые России-самодержцы. Но удальцы по-прежнему шли в степь поляковать от поля. На Дону образовалось большое военное братство удалых полениц, опять от поля, где каждому богатырю можно было набрать себе дружину и идти на подвиг. Таким образом, для народа была возможность через целый ряд веков петь свою песню на один лад, потому что содержание ее было живо перед его глазами. Богатырь не умирал в казаке, и наши древние богатырские песни в том виде, в каком они дошли до нас, суть песни казацкие о казаках. Знакомый с этими песнями знает, что самое видное место между богатырями занимает Илья Муромец. Он обыкновенно называется старым казаком и прямо донским казаком, атаманом донских казаков. «Помутился весь Тихий Дон, помешался весь казацкий круг, что не стало у них атамана, что старого казака Ильи Муромца». Разбойники, испуганные его силою, просят его, чтобы взял их к себе в товарищи, в донские казачонки. Молодой человек чувствует тяжкий груз силы, чувствует тоску по степи и говорит матери: «Ай же ты, государыня моя матушка, давай же прощенница, благословенница, поеду я в одалече-далече чисто поле, хочу разгонять бурушка косматого, хочу поразмять своего плеча богатырского, спробовать силы удали молодецкие. Долго ли мне жить во глупом, во малом, во ребячестве, ходить вне дома, по улице широкие, с ребятами тешиться?» Пока молодой человек не вырвется в чисто поле, все он будет жить в глупом, малом ребячестве. От глупого ребячества до возмужалости нет переходного времени образования. Страшен бывал сильный человек, вырвавшийся прямо из глупого малого ребячества на полную волю в чистое поле и начавший разминать свое плечо богатырское. Песни превосходно изображают нам эту расходившуюся силу, которая не сдерживается ничем. Эти поэтические изображения объяснят нам не одно явление не только в древней, но и в новой нашей истории, которая не могла разом отрешиться от старых условий. Илья Муромец, рассердившись, что его не позвали на пир, стреляет по божьим церквам, по чудным крестам и отдает золоченной маковке кабацкой голи на пропив: хочет застрелить князя Владимира с княгиней. Когда Василий Буслаев расходился в бою с новгородцами, то не пощадил крестного отца. Мать, чтобы унять расходившегося богатыря, заходит сзади и падает на плеча могучие. Богатырь говорит ей: «Ты, старушка лукавая, толковая, умела унять мою силу великую, зайти догадалась позади меня. А ежели б ты зашла впереди меня, то не спустил бы тебе, государыни-матушки, убил бы за место мужика новгородского». Богатырь в поле, в степи, первое его дело – набрать себе дружину таких же богатырей, таких же полениц удалых. Чем же занимается атаман с дружиною? Ловят зверей и птиц, рубят суденышко дубовое и выезжают в море ловить рыбу. Таковы были казацкие занятия в степи. Богатырь-казак не охотник до женитьбы и не очень высокого мнения о женщине. Хороша жена, чужая корысть, а худа-то мне-ка не надобна. Песня знает два рода женщин – богатырок, которые обыкновенные чародейки, и женщин – тюремных затворниц. Первые, понятно, не могут отличаться женственностью, но некоторые из них силу и физическую соединяют и нравственную, как, например, грозная Настасья Никулишна, которая не хочет пережить смерти мужа, не хочет выходить за его убийцу. Вторые изображаются с характером, соответствующим их тюремному воспитанию, то есть совершенно без характера. Девушка – дорогая вещь, и потому ее запрятали в терем, чтобы не подвергнуть никакому враждебному влиянию, и тем больше в ней достоинства, чем она больше отстранена от всяких влияний. В этом полагается вся похвала. Она красавица и отлично убережена. Сидит она в тереме в золотом верху, за 30 замками булатными. На нё красное солнышко не опекет, буйные ветрушки не овеют, многие люди не обгалятся, не глазеют. Братья хвастаются сестрою, что есть у нас сестрица, из терема не ходит, белил с лица не ронит, бело лица не кажет. Ее просватывают. Но приезжает богатырь, врывается к ней в терем, она отдается без сопротивления. Потом встречается прежний жених, прельщает ее обещанием лучшей доли, и она передается ему. Новый муж скоро гибнет, и несчастная женщина в самом печальном положении. «От бережку я откачнулась, к другому бережку не прикачнулась». Богатырь жестоко мстит ей за неверность.